Нелегко было маме с четырьмя детьми жить у чужих людей. Хозяева относились к нам хорошо, но мы нередко проказничали, и это доставляло неприятности. Весной хозяева брали с собой на работу в поле нашу маму, а мы оставались дома. Мама строго наказывала нам ничего не трогать ни в доме, ни во дворе. Конечно, мы обещали слушаться, но исполнять обещания получалось очень редко. У хозяев был новый велосипед, и мы с Лизой не могли устоять перед соблазном покататься, хотя ездить на нем не умели. Пока учились во дворе и держали друг друга, все было нормально. Но когда почувствовали себя увереннее, вышли на улицу, и там я наехал на столб. Я очень боялся наехать на него, смотрел прямо на него, и куда смотрел, туда и ехал. Переднее колесо погнулось, и мы в сильной тревоге, что нам будет, поставили велосипед на место. Вечером мама, узнав о нашем проступке, строго наказала нас. Я понимал, что заслуживаю наказания, но мне было вдвое горше от того, что сильно огорчил маму, ведь ей было так неловко перед хозяевами. Подобные уроки оставляли хороший след в нашем сердце и способствовали нашему воспитанию. Приближался конец войны, и тревога у населения нарастала. Многие понимали, что поражение Германии неизбежно. На Пасху мы пошли в церковь. Мама посещала ее только по праздникам. Пастор читал текст из Евангелия Матфея: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Пастор говорил, что Господь будет хранить нас, как птица хранит птенцов под своими крыльями. Вероятно, он имел в виду приближающийся фронт. Надо сказать, что люди жили в страхе, и это состояние передавалось и детям. Я думал, если Господь будет нас хранить, то зачем бояться? Он ведь всемогущий. И действительно, когда пришли беды, Господь защитил нашу семью от всякого несчастья. После богослужения мама попросила у пастора Библию, и он подарил ей настольную книгу, которую мы потом и привезли в Россию. В ожидании прохода линии фронта через деревню всех жителей вывели в лес, окружающий деревню с трех сторон. Люди везли с собой постель и продукты, кто на телеге, а большинство на ручных тележках. Мы держались вместе с тетей Марией, старшей сестрой отца. У нее было 5 сыновей и 1 дочь. В лесу мы с двоюродными братьями стали рыть землянку. Почва была песчаная, и земля осыпалась. Выкопав яму с 0,5 метра глубиной, мы сделали подобие крыши из хвойных ветвей и легли спать. Всю ночь моросил дождь. Наша крыша не защитила нас. На ветках собирались крупные капли и стекали на одеяло, которыми накрыла нас мама. Утром все отправились назад, в деревню. Фронт обошел нас стороной, и все было тихо. Но недолго. Бои все же не миновали наше село. Недели через 2, когда Берлин уже был взят русскими, из леса к нам пришли немецкие солдаты. Какая-то большая немецкая часть пробивалась из окружения на запад. Солдаты были голодными, и их кормили за длинным столом. А потом начались бои. Русские наступали, и с воздуха немецкую часть истребляли самолетами. Деревню бомбили. Истребители на бреющем полете обстреливали все, что двигалось по земле. Мы в это время сидели под домом в полуподвальчике. Нам строго приказали не выходить на улицу. Когда стало тихо, мы с Лизой ослушались и выскочили во двор. Вдруг из-за построек совсем низко вылетел самолет и дал очередь из пулемета. Все произошло очень быстро. По-видимому, летчик, увидев движение, нажал на гашетку раньше, чем понял, что это дети. Пули пробили на краю черепичной крыши дыру с 1 метр в диаметре. Мы с Лизой в это время были в 2 метрах от стены. Господь и в этот раз сохранил нас от смерти. Все очень испугались. Над крышей поднялась чердачная пыль. Туда побежали с огнетушителем, думая, что это дым. Нас сильно ругали. Но мы остались живы, дом не загорелся, и все постепенно успокоилось. Такая обстановка в деревне была 2-3 дня. Потом пришли русские войска. Бои стихли. Многих жителей, в том числе и нас, выгнали из домов. Мы пошли в центр деревни, где стояло русское командование. Темнело. Улицу освещало пламя догорающего дома. Церковь была полностью разрушена бомбами. Всюду лежали убитые лошади и люди. Неподалеку от дороги мы увидели обгоревший танк и опрокинутую пушку. Нам разрешили переночевать в коридоре 2-этажного дома, где разместилось командование. Мама немного говорила по-русски и могла объясняться с военными. Утром мы возвратились в свой дом. Работоспособным жителям селения приказали собирать убитых и хоронить в братскую могилу. Солдаты подбирали разбросанное оружие и боеприпасы, обезвреживали мины. Русский патруль ходил по домам, обыскивая все укромные места. Не спрятались ли где немецкие солдаты? Кого находили, уводили в лагерь военнопленных. Словом, создавалась мирная обстановка. Как-то я нашел в канаве банку с блестящим кольцом, которое мне понравилось. Я подобрал эту банку и, идя по улице, старался отсоединить кольцо от банки. И вдруг эта банка взорвалась у меня в руках. От испуга я упал. Меня оглушило, но ничего не повредило. На мне не было и царапины. Я поднялся и побежал домой. Мамы дома не было. Я постепенно успокоился и пошел к своему другу, который жил на другой стороне улицы. Вскоре в поисках сына прибежала моя мама. Кто-то сказал ей, что мне оторвало голову. Увидев меня невредимым, она присела на стул и, облегченно вздохнув, спросила, что со мной произошло. Так уж бывает у детей, особенно у мальчиков. Они стараются скрыть, если случилось что-то плохое. Поэтому я сказал, что ничего особенного не было. Хотя зачем скрывать, особенно от мамы? Не лучше ли всегда быть откровенным? Конечно, лучше. Но я понял это лишь спустя годы. Радуясь, что сын цел и невредим, мама не стала дальше расспрашивать. Голову мне не оторвало, значит, слух оказался неверным. А для беспокойства у нее было полное основание. Незадолго до этого в одной семье погиб мальчик немного старше меня. Он играл со своими сестрами. Они убегали, а он догонял. Девочки увидели на дороге будильник, подняли его и немного завели, и, бросив, побежали дальше. Братишка подбежал, поднял будильник, и в это время он взорвался. Ему разорвало живот так, что выпали внутренности, и он сразу умер. Мама знала это и всегда предупреждала, чтобы не поднимал никакие железки. Но я, не сознавая опасности, делал по-своему. Однако после такого внушительного вразумления я стал бояться подбирать незнакомые предметы. Господь и в этом случае сохранил меня не только от смерти, но и от всякого вреда. Я был нужен ему. Он сохранял мне жизнь, хотя и допускал то, что существенно влияло на мое воспитание». Война закончилась. Постепенно везде восстанавливался порядок. Немцев, приехавших из России, стали собирать в лагерь для отправки, как нам говорили, на родину. По наивности женщины с детьми думали, что их повезут в те деревни, где они жили раньше, и там они встретятся со своими родственниками, которых раскидала война. Представляя себе радостные встречи и мирную жизнь, как до войны, все охотно собирались в лагерь. Сначала нас собрали в Люкенвальде, потом на военных машинах перевезли в Котбус. В этом городе освободили от местных жителей целый квартал и заселили тех, кого готовили отправлять в Россию. Улицы перегородили дощатым забором, и только в одном месте были ворота, где стояли русские солдаты, и никого не выпускали за пределы лагеря. Кормили нас солдатские полевые кухни, и мы не голодали. Охрана лагеря была не очень строгая, и мальчики через окно подвального помещения выбирались в город. Как-то ребята постарше меня собрались покататься на трамвае. Я тоже увязался за ними, но они прогоняли меня. «Ты еще маленький, иди домой». «Что делать?» — думал я. «Не такой уж я маленький, покатаюсь без них». Заметив, где мальчики сели на трамвай, я пошел на остановку, дождался следующего и поехал. Доехал до конечной остановки, надеясь, что трамвай поедет дальше. Но кондуктор объявил, что вагон идет в парк, и все вышли. Вышел и я. Вечерело, а я один в послевоенном городе, далеко от места жительства. Правда, было лето, на улице тепло. Я решил идти домой пешком, по трамвайной линии. Где бегом, где чуть потише. Но я спешил попасть домой до темноты. Без сомнения, мама уже обратила внимание, что меня долго нет, и мне крепко достанется сегодня. Я согласен был принять наказание, но только бы добраться до дома. Мама не один раз говорила, чтобы я не выходил за пределы лагеря, но, как обычно, ее предостережения казались мне излишними. Теперь я жалел о своем непослушании, и мне больше всего хотелось оказаться в кругу своих родных. На пути мне встретилось серьезное затруднение. На одном из перекрестков трамвайные пути расходились. Город послевоенный, под вечер улицы становились безлюдными. Спросить, как попасть в лагерь, не у кого. Да и мне, стеснительному по природе, и на мысль не приходило спросить что-нибудь у незнакомого человека. Не помню, по каким признакам выбрал направление. Молиться в таких случаях я не умел, но Господь своей любви и милости видел, что испытанных мной переживаний в данном случае было достаточно для моего воспитания, и направил меня домой. Словом, выбранное направление оказалось правильным. Уже смеркалось, когда я подошел к нашему дому. Мама ждала меня у подвального окна. Мальчики сказали ей, что я уехал на трамвае. Не зная, что она пережила, ожидая меня, как объясняла себе мое долгое отсутствие. Конечно, идти в город искать меня было бесполезно. Ей оставалось ждать и надеяться на милость Божью. В тот вечер я заслужил серьезное наказание, но память ничего не говорит о нем. Хорошо помню только, что был безмерно рад снова оказаться в родной семье. Как это надежно, когда мама рядом. Даже если она и накажет по заслугам, с ней все равно хорошо. Я с удовольствием помолился и, довольно уставший, тут же уснул. Мама учила нас детским молитвам, и мы перед сном всегда молились. Знали мы и молитву «Отче наш». Мама воспитывала нас верующими в Бога, рассказывала библейские истории. Мы праздновали Рождество и Пасху. Наступил день, когда нас погрузили в крытые товарные вагоны и повезли на восток. Ехали в основном женщины с детьми и старики. Ехали долго, с разными трудностями. Особенно сложно было готовить пищу. Остановки были то короткие, то длинные, и никто заранее не знал, какая она будет. Во время остановки надо было найти воду и дрова, затем поставить два кирпича на ребро, установить на них кастрюлю, развести огонь и ждать, пока сварится горох или фасоль, которые нам выдавали. При этом нужно наблюдать, не цепляет ли впереди паровоз, чтобы успеть передать в вагон кастрюлю с кипящим супом и горячие кирпичи. Они понадобятся на следующей остановке. Когда мама уходила искать воду или дрова, мы всегда переживали, чтобы она не отстала, так как были случаи, когда кто-то не успевал возвратиться к отправке поезда. Умывались мы как придется, о купании не было и речи. Более месяца мы находились в пути в таких условиях, борясь с овшами. Страх наводили ночные грабители. Они нападали на вагоны во время стоянки и забирали все, что хотели. Поэтому на ночь двери плотно закрывали и чем-то завязывали. Дежурили возле дверей по очереди, чтобы в случае опасности поднять крик. Мы ехали все дальше и дальше на восток. Никто не знал, куда нас везут и что нас ожидает. Проехали Белоруссию, уже ехали по России. Понятно, что везут не на Украину, не в родные места. Проехали Урал, а путь еще не закончен. Что могли думать женщины с детьми, видя, что их везут в Сибирь? Нашей маме в то время было 30 лет. С ней 4 детей. Она совершенно не знала, где ее муж и жив ли он вообще. Подобных ей женщин даже в нашем вагоне было большинство. Была ли у переселенцев вера в Бога? Да, большей частью люди верили, что Бог есть, но знаком и близок он был немногим. Иногда женщины пели в вагоне, изливая свою тоску, но это были простые немецкие народные песни. Правда, иногда пели и христианские гимны, их знали еще с 20-х годов, потому что все были потомственные верующие. И вот они со слезами на глазах пели «Ein Freund der Heimatlosen ist Jesus alle Zeit». Weil für allen Menschen ein Heim hat schon bereit. Drum trockne deine Tränen, du heimatloses Kind. Denn Jesus weilt so gerne, wo heimatlose sind. Иисус во всякое время является другом бездомных, потому что Он для всех людей приготовил родину. Поэтому вытри слезы, не имеющее пристанища дитя, так как Иисус находится среди обездоленных людей. Вселяло ли это пение надежду на Господа или просто размягчало сердце, и она находила облегчение в том, что тягостные переживания находили выход? Во всяком случае, пение объединяло скорбящих, а вместе переносить трудности всегда легче. Так мы доехали до Новосибирска, оттуда дорога повернула на юг. Проехав Барнаул, мы прибыли в Бийск. С вокзала нас на машине провезли в село Светлоозерское, километров 18 от Бийска. Поселили нас в деревянном доме с большими комнатами. В каждой комнате должно было быть несколько семей. Впоследствии эти комнаты разделили перегородками, и каждая семья получила свой угол. Наша семья недолго жила в этом общем доме. Маму взяли уборщицей в школу, и мы переселились в здание школы, в небольшую комнату. Мы заимели свое собственное жилище. Это было хорошо. Среди приехавших в наше село было двое мужчин. Один из них жил со своей женой обособленной жизнью, а другой, дядя Мартенс, был общительным и добрым ко всем. Он заботился не только о своей семье, но старался помочь всем. Он и организовал работу по установлению перегородок в больших комнатах. Дядя Мартенс был верующим. Он беседовал с женщинами о Боге и организовывал совместные пения христианских гимнов. Наша мама часто болела. Как-то она несколько дней лежала, и вдруг вечером под окном у нас запели. Потом в комнату зашел дядя Мартенс и несколько женщин. Они спели гимн «Es geht durch Nacht zum Licht» – «Через ночь идем мы к свету». Дядя Мартенс побеседовал с мамой, затем они преклонили колени и помолились. Перед Рождеством с нами проводили детские занятия. Мы разучивали рождественские песни и стихотворения, а также учили стихи из Библии. На Рождество было праздничное собрание. Вечером мы читали наизусть стихи, пели. Даже была какая-то декламация о пастухах, которым явился ангел. Я был одним из пастухов. В большие морозы в комнате у тети Марии, папиной сестры, было очень холодно. У них замерзала вода в ведре. У нас же было тепло, потому что нам разрешали топить школьными дровами. Видя такую трудность, мама предложила тете Марии, которая к тому времени тоже работала уборщицей в школе, перейти на зиму к нам. Она с радостью согласилась. Так мы и прожили 5 лет в одной комнате площадью 12 квадратных метров, 2 взрослых и 10 детей. На одном конце комнаты с метр от потолка сделали широкую полку от стены до стены, и все мальчики спали там, а летом спали на чердаке. Есть варили на улице, на специально сложенной печке. Жили мы дружно, не особенно замечая тесноту. Первая зима выдалась суровой. Мы приехали поздней осенью, непривычные к холодам. Возможно, по этой причине многие из приехавших заболели тифом. Я тоже долго болел и сильно ослаб. Заболели и оба мужчины, приехавшие с нами. Дядя Мартенс лежал в больнице в Бийске. Там же лежала и его жена. Жена выздоровела, а дядя Мартенс умер. Почему Господь допустил это? После его смерти никаких религиозных собраний не проводилось. Умер и другой мужчина, так и не обратившись к Богу. Насколько блаженнее был дядя Мартенс. Примиренный с Богом, он оставил о себе добрую память, и многие из знавших его впоследствии обратились к Богу. Хлеб в то время продавали строго по карточкам. Получали хлебные карточки только работающие, а у мамы было еще 4 детей. Маминой зарплаты хватало лишь на хлеб, положенный ей по карточкам. Для нашего питания это было далеко недостаточно. Местные жители питались в основном картошкой, сажали ее на огороде, возле дома и в поле, где на каждого работающего давали 15 соток земли. Картофеля им хватало на всю зиму. Мы же приехали под зиму, и маме пришлось выменивать картошку на вещи, привезенные из Германии. Конечно, мы не могли привезти с собой много вещей, да и суровый климат требовал немало одежды. К весне мы начали голодать, хотя и зимой питались скудно. И только когда появилась молодая картошка, мы немного ожили. Особенно трудным был второй год нашей жизни в Сибири. Хотя мы, как и местные жители, посадили картошку и на огороде, и на поле, урожай сняли плохой. Мы посадили скороспелку, а год выдался дождливым, и картошка гнила на корню. Сколько можно было, мы ходили по убранным полям и подбирали, что находили. Рылись и на картофельных полях, искали оставшиеся в земле клубни, но всего этого не хватало на долгую зиму. Мама была физически слабой и истощенной, но морально волевой, она не опускала руки. В первый год наше поле находилось недалеко от школы. Мы работали на нем втроем, мама, Лиза и я. Осенью картошку выкапывали и в мешках носили домой. Перевозить было не на чем. Весь урожай мы перенесли на себе, хотя мне в то время было только 9 лет. Помню, несу на плечах 2 ведра картошки и намечаю, до какого места надо дойти без отдыха. Бывало, силы кончались, ноги подкашивались, но раньше намеченного места не опускал мешок. Таким образом, во мне выработалась выдержка и трудолюбие. Приходилось делать и много всякой другой работы. Рубить дрова для нашей печки, заносить вечером дрова для отопления школы, так как в обязанности мамы входило топить школьные печки. Топила она рано утром, чтобы к приходу учеников в школе уже было тепло. В каждой классной комнате стояла своя печка, и все их надо было топить дровами. Зарплату каждый месяц мама получала в соседнем селе, в сельсовете. Там она познакомилась с одной доброй бабушкой, которая приветливо принимала ее. Мы помогали этой бабушке копать картошку, и она щедро вознаграждала нас за это. На двухколесной тележке мы везли домой заработанную картошку и другие гостинцы. Дорога в село шла через лес, и мы всегда ходили туда и обратно пешком. Нас не тяготила ни работа, ни ходьба на далекие расстояния. Мама работала не только в школе. Учителя уважали ее, и она ходила к ним белить, убирать, копать картошку, зарабатывая таким образом на пропитание. Мама была решительной и принципиальной. В школе работала учительницей жена директора совхоза. Она хотела, чтобы все исполняли ее прихоти. Даже директор школы ее побаивался. Но мама не желала быть у нее на поводу. Однажды эта учительница пригласила ее испечь вафли, но мама не пошла. На другой день учительница спросила, почему она не пришла. Мама просто ответила: «Я не хотела». Она придерживалась принципа: «Нельзя исполнять все прихоти капризных».